Слова поэта он переносил в рисунки. Он, художник, в это время составлял одно целое с поэтом. Что же выбрал для иллюстрации Левитан, который не сделал бы ни одного рисунка к произведению, не созвучному его собственным чувствам? И мы словно проникаем в душу художника. Он мог бы повторить за Пушкиным: «Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты». И последние строки, к которым сделан рисунок: «Один на ветке обнаженной трепещет запоздалый лист». Снег и опушка темного леса. Перед ним тонкое дерево с голыми ветками, и только на одной из них зацепился трепещущий сухой лист. Сколько чувств, мыслей, и как скупо они выражены в этой иллюстрации. Другой рисунок к стихотворению «Ненастный день потух». Надо много выстрадать, передумать, чтобы дать к этим строкам рисунок, так точно выражающий мысль поэта. Темный силуэт леса, тревожное мглистое небо, из-за тучи выходит полная луна. Художник берет и другие стихи Пушкина, в которых надежда, призыв, вера в будущее. Он рисует бушующие волны моря, которым нет конца, и обращается к этим волнам вольнолюбивыми строфами поэта. «Прощай, свободная стихия, в последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой». Художнику близки мысли поэта. Он согласен с Пушкиным. Судьба людей повсюду та же. Где благо, там уже на страже иль просвещенье, иль тиран. Ему ли не знать справедливости этих слов? Когда кругом так трудно дышать, то и для Левитана остается все меньше целебного воздуха. Наиболее удачный рисунок, который художник ценил сам и сфотографировал себе на память, относился к любимому стихотворению Пушкина. «Дорога вьется полем, поднимается на пригорок, исчезает за ним. По одну сторону от дороги две высокие сосны облепили молодые сосенки, и они тесно прижимаются к стволам родителей, дружная их детвора. По другую сторону дороги скучает одинокая сосна». Так просто и очень ясно выразила Левитан мысль стихов Пушкина. «Здравствуй, племя, молодое, незнакомое! Не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохожего. Но пусть мой внук услышит ваш приветный шум». Левитан тоже знал, что ему не дожить до поры, когда возмужает племя молодое и незнакомое. Но все творчество его было обращено к этим сильным людям будущего, которые узнают, как сделать жизнь прекрасной на этой прекрасной земле. Он верил в это и писал свои радостные, полнозвучные полотна для них. Напутствие. Осенью во дворе училища живописи, ваяния и зодчества телег разгружали деревья в катках, зеленый и бурый мох, елки, сухие ветви с пожелтевшими листьями. Распоряжался разгрузкой Левитан, вновь приглашенный профессор пейзажной мастерской. Он был бледен, утомлен, ходил, опираясь на палку. Но оживление блестело в его глазах. Он суетился, весело поглядывал на зеленые растения и попросил внести все привезенное в мастерскую. Ученики, пришедшие на первое занятие, были удивлены, что попали в лес вместо класса. Они нетерпеливо ждали встречи с профессором. Пейзажная мастерская была восстановлена после нескольких лет перерыва. Левитан охотно согласился взять на себя руководство. боялся только, хватит ли сил. Но, видимо, эти-то убывающие силы и натолкнули его на решение.